Ринт никак не решался войти внутрь. Он уважал чувства тех, кто нес свои горести и заботы в полутемную широкую дверь. Среди старух и стариков встречались совсем еще молодые люди. Долго он набирался храбрости, прежде чем вошел в церковь. Согбенная старушка у дверей, одетая во все черное, шепнула ему, чтобы он снял кепку. Откуда-то сверху лился дневной свет, смешивая смерцание множества свечей и блеском электрических лампочек. Вдали стоял священник в торжественном облачении и размахивал дымящимся кадилом. Другой стоял спиной и читал книгу. Пахло жженой корой и горелым салом свечей. С полутемных тусклых икон смотрел слегка раскосый человек, напоминающий ратмановского эскимоса. Светлый нимб вокруг головы напоминал меховую опушку Малахая. Это было изображение Христа, как догадался Ринтен. Он видел его на картинах Эрмитажа в Русском музее. Он всегда был разный, не похожий сам на себя. В его облике не было ничего божественного. Чех Иржи и нанаец Черуль имели куда более внушительное телосложение. Если бы цирковому режиссеру Янковскому предложили для парада «Дружбы народов» Христа, он бы крепко задумался, и если бы согласился, то поместил бы Бога в середину колонны, как чукчу Каюна. Хор пел торжественно и печально. В голосах поющих слышались обыкновенные человеческие чувства — печаль, радость, забота и горе. Священник часто перебивал поющих и читал по большой книге, укрепленной перед ним на деревянной подставке. Молящиеся повторяли вслед за ним слова, падали на колени и истово крестились. Великолепие внутреннего убранства храма, торжественный хор, многозначительность заклинаний священника — все это свидетельствовало о могуществе Бога. Никакого сравнения с домашними богами в Яранге дяди Кмоля, где с ними разговаривали как с обычными людьми. Правда, отдаленное сходство все же было. И там, и тут беседа с Богом велась на малопонятном языке. Ринтен прислушался. Кое-какой смысл ему удалось уловить, так как весь прошлый год он изучал древнерусский язык, на котором произносились молитвы. Его поразила незначительность и мелочность просьб. Люди просили хлеба, здоровья, каких-то мелких услуг и больше всего покоя и хорошего настроения умершим. Все это так не вязалось с пышностью, великолепием и могуществом Бога. И ему подумалось, будь он верующим, уж он постарался бы выпросить у Бога чего-либо более существенного, бессмертия, какой-нибудь волшебный дар, счастье для всех людей, побольше тепла для холодных краев, прохлады там, где люди томятся от жары, вдоволь еды голодающим. Мало ли что есть такого, о чем мечтает большинство людей на свете. Ринтен вышел на свежий воздух. Сделал ли открытие Ринтен, но он с удивлением думал, к чему все боги, если желания людей так ничтожны и осуществимы при малом напряжении собственных сил? Зачем искать помощи на небесах, когда человек гораздо сильнее и способен на большие чудеса, чем боги? Тринадцатое. У главного здания университета стояла машина. Женщины грузили узлы, чемоданы и громко переговаривались. Вокруг с хмурым видом ходил лаборант Зайцев. Ринтен вежливо поздоровался с лаборантом и осведомился, куда они собрались. «В деревню на уборку», — сердито ответил Зайцев. «Надолго?» — поинтересовался Ринтен. «На 2 недели», — бросил Зайцев. Из ворот вышла девушка с чемоданом в руках. «Наконец-то!» — с облегчением произнес Зайцев. «Возьмите меня!» — неожиданно для самого себя попросился Ринтен. «Я никогда не был в настоящей деревне. Все равно мне сейчас нечего делать. Ну, пожалуйста!» Он умоляюще посмотрел на Зайцева. «Ты что, всерьез просишься?» — удивился лаборант. «Я не видел, как растет хлеб, только в книгах читал», — ответил Ринтен. «Я буду хорошо работать, обещаю вам». Зайцев недоверчиво посмотрел на Ринтена и медленно произнес: «Ладно, посмотрим, на что ты годен». Грузовик подъехал к общежитию. Ринтен кинул в чемодан смену белья, несколько книжек, блокнот и сбежал вниз. Женщины подали ему руки и втащили в кузов. Зайцев, как главный, устроился в кабине. Пока ехали до Варшавского вокзала, Ринтен познакомился со своими ближайшими соседками. Тамара Буренина, высокая молодая женщина, работала официанткой в столовой филфака, а молоденькую девушку, которая последней садилась в машину, звали Маша Гордиенко. Она служила лаборанткой на химическом факультете и там же заочно училась. «Впервые вижу добровольца, который по собственному желанию едет в колхоз», — сказала Тамара Буренина, оглядев Ринтена с ног до головы. «Скольких трудов мне стоило удрать из деревни! Мне действительно очень интересно поехать в деревню», — объяснил Ринтен. «Эх, и есть же на свете такие чудаки, в деревню мечтают попасть», — насмешливо протянула пожилая женщина, уборщица с исторического факультета. «Чего увидишь в здешних селах?» На Варшавском вокзале, пока Зайцев ходил за билетами, женщины собрали деньги на продукты. В магазин пошла Тамара Буренина и позвала с собой Ринтена. «Поможешь нести сумку?» Тамара делала такие закупки, как будто собиралась в голодные края. Колбасу и масло она брала килограммами –